Глава 12, в которой выясняются неожиданные вещи, а Павел с Иваном все же дерутся. Катя налила гостям чаю, принесла конфет и печенье, а сама юркнула в свою комнату и для чего-то даже закрыла дверь на щеколду. «А ну-ка, выкладывай!» — потребовала она у Катерины. «Что выкладывать? Я почти ничего не разобрала. Этот Пашка — придурок! Погоди ты о Пашке! Ты расскажи, что увидела. Если говоришь «почти ничего», значит, что-то все-таки успела?» «Ну, успела», — нехотя выдавила сестренка. «Чуть-чуть. И не что, а кого?» «Старуху какую-то». «Старуху», — опешила Катя. «Вот здесь, в этой комнате». Ей стало вдруг жутковато. Даже волосы, кажется, зашевелились. «Ну, не знаю, в самой она комнате была или нет. Я ведь ее через зеркало видела». «Погоди-ка», — забрезжила в Катиной голове ускользающая мысль. «Ты говоришь, Пашка?» «Ну да, идиот несчастный, фотолюбитель юный. Говорит, нечаянно нажал. А ведь наверняка специально». «Стоп», — поймала наконец свою мысль Катя. «Где фотик?» Она завертелась, выглядывая подарок, и увидела его на тахте, как раз там, где и оставил его Павел. Катя схватила фотоаппарат и вывела на дисплей последний снимок. Кадр был темный и неудачно скомпонован, захватывая лишь край столика и половину Катиного лица. Зато сзади нее, в глубине комнаты, виднелся человеческий силуэт. Пожалуй, это и впрямь была пожилая женщина. Волосы ее отсвечивали сединой, а поскольку стояла она в полоборота к объективу, заметна была и ее сильная сутулость. Самым необычным, кроме, разумеется, самого факта ее здесь появления, выглядело то, что сквозь тело женщины просвечивали полки на противоположной стене. «Может, как-то кадры наложились?» — пробормотала ошарашенная Катя, понимая, что этому объяснению грош цена, что тут же и подтвердила Катерина. «Да? И где ты перед этим фотографировала такую старуху?» Катя даже не стала отвечать. И так было ясно, что призрак находился в комнате во время гадания. «А может, он и сейчас тут находится?» Кате опять стало очень жутко. «Пойдем к ребятам», — почему-то шепотом сказала она. «Погоди», — прильнула к дисплею фотоаппарата Катерина. Она нашла нужную клавишу и увеличила изображение. Теперь на экранчике крупно белело расплывчатое лицо призрака. «Эх, порезче бы», — сказала сестренка. Но Кате, несмотря на размытые черты изображения, лицо показалось вдруг смутно знакомым. У нее появилось ощущение, что и раньше она где-то видела его почти так же размытым, будто на старой любительской фотографии. И тут словно опять сверкнула вспышка, только на сей раз в Катином мозгу. Она так и села на тахту. «Катерина!» — вслух пробормотала она одеревеневшими губами. «Я знаю, кто это!» «Теперь и я знаю», — ответила сестренка. «А это точно? Ты не ошиблась? Пойдем у твоей мамы спросим». «А как мы объясним ей, откуда у нас этот снимок?» «Тоже верно». «Пойдем лучше к ребятам. Они уже, наверное, чаю напились. А со снимком потом разберемся. Я поищу в старых альбомах, а потом сравним». Когда Катя вышла в гостиную, ее друзья уже и вправду скучали. «Куда ты пропала?» — возмущенно начала Наташка, но на нее тут же со всех сторон зашикали. Вероятно, гости подумали, что Катя выходила, чтобы позвонить Ире, и теперь ожидали, что она об этом расскажет. Но Катя лишь сейчас собиралась звонить подруге, а потому приложила палец к губам, призывая всех к тишине, и взяла трубку. Она выбрала в адресной книге номер Ириного мобильника и нажала клавишу вызова. На звонок долго никто не отвечал, и Катя хотела уже дать отбой, когда гудки вдруг прекратились, и в телефоне послышалось всхлипывание. Сначала Катя подумала, что это плачет Ира, но неожиданно услышала голос ее мамы. «Катюша, это ты?» «Да, Ольга Петровна, вам же лучше. Позовите, пожалуйста, Иру». Всхлипывания в трубке внезапно сменились рыданиями. Ничего не понимающая Катя опешила. Друзья же, услышав, что она разговаривает не с Ирой, а с ее мамой, облегченно вздохнули и заулыбались. Но радовались они рано. Сквозь непрекращающиеся рыдания Катя сумела разобрать и несколько фраз, которые сумела выдавить Ольга Петровна. «Ира, упала. Без сознания. Скорая. Больница. «Сейчас!» — закричала в трубку Катя. «Ольга Петровна, я сейчас! Через 5 минут!» Она сунула телефон в карман джинсов и в панике закрутилась волчком по комнате, не соображая, что хватать и куда бежать. Мгновенно повскакивали с мест гости. «Что? Что случилось? Что-то с Иркой?» Отвечать Катя не могла. Горло душили слезы. Она лишь закивала, все еще продолжая метаться. «Так, стоп!» — послышалось вдруг в ее голове. «Прекрати панику! Соберись! Иди сунь башку под холодный кран!» «Под какой кран?» — заплакала Катя, не соображая, что говорит это вслух, и не видя, как обеспокоенно переглядываются друзья. «Что ты выдумываешь? Надо же что-то делать!» «Вот я тебе и говорю, что...» — ответила Катерина. «Иди и сунь голову под холодную воду, чтобы очухаться. Потом одевайся и дуй к Ирке. Хотя, тьфу, я тоже с тобой чокнулась совсем. Ну-ка, брысь, не дергайся. Дай я сама все сделаю. Готова? Раз, два, блокирую». Из гостей первым опомнился Лешка и подскочил к Кате. Но это уже была не Катя, а Катерина. Она предостерегающе вытянула ладони и заговорила отчетливо и строго. «Так, спокуха. Пардон, меня чуток переклинило, но уже все в порядке. Со мной. Не в порядке с Иркой. Не знаю, что точно. Ее маман в истерике, ничего не понять. Я бегу сейчас к ним. Кто со мной?» Разумеется, идти вызвались все. И все разом ринулись в прихожую одеваться, создав там невероятную сутолоку. На шум из комнаты выбежала Катина мама. «Ребята, что случилось?» «Что-то с Иркой», — ответила Катерина, натягивая куртку. «Мы к ней». «Погоди, но ведь это с ее мамой что-то случилось, а не с ней самой. С Ирой ведь все нормально было?» «Теперь ненормально. Я сама ничего не знаю. Узнаю, звякну». «Обязательно позвони. Сразу как что-то выяснишь. Я буду волноваться». «Не волнуйтесь, Валентина Ивановна», — вмешался в разговор Павел Котов. «Я прослежу». «Следопыт», — буркнула Катерина, но цепляться к парню не стала. Не до него. До Иркиного дома они домчались и впрямь минут за 5. Собрались уже ломануться в подъезд всей толпой, но Катерина остановила друзей. «Стойте здесь. Я одна. Там и без вас, похоже, паника». «Я с тобой», — шагнул к ней Павел. «Сказала же одна», — рыкнула Катерина. Но Павел был непреклонен. «А я сказал, я с тобой». В голосе парня слышалось нечто такое, что Катерина махнула рукой. «Ладно, пошли. Остальным стоять и ждать. Кто хочет, конечно. Кто не хочет, гудбай». Взлетев на 2-й этаж, Катерина замерла возле Ириной двери и прислушалась. По ту сторону было тихо. Тогда ведьмочка подключила свои способности и ощутила в квартире за дверью присутствие 2 человек — взрослого и ребенка. А еще атмосферу отчаяния и горя. Катерина позвонила. Из квартиры послышались быстрые звуки шагов, и дверь распахнулась столь стремительно, что Катерина едва успела отскочить. На пороге стояла взлохмаченная, с красными заплаканными глазами высокая женщина, очень похожая на Ирину. «Ах, это ты, Катя!» Сразу потухла в ее глазах вспыхнувшая была надежда. «Здравствуйте, Ольга Петровна!» Сразу поняла, кто стоит перед ней, Катерина. «Можно мы зайдем? Это Павел Котов, наш одноклассник!» Кивнула она на Пашку. «Проходите!» Почти беззвучно сказала женщина, отступая вглубь прихожей. Ведьмочка шагнула за порог, дождалась, пока войдет и закроет дверь Пашка, а потом спросила у Ирины мамы. «Что случилось?» Ольга Петровна судорожно всхлипнула, но на сей раз удержалась от рыданий. «Беда, Катенька», — глухим, дрожащим голосом сказала она. «Ира прибежала от тебя очень возбужденная, но не успела ничего сказать, потеряла сознание и упала. Она... у нее... все тело, все мышцы стали будто деревянные». Женщина опять всхлипнула, но снова переборола себя. Вызвали скорую. Врач ничего не смог определить, и Ирочку отвезли в больницу. «А вы?» «А я с Полей осталась. Она же маленькая. Как ее одну оставить?» «С Ирочкой Анатолий Федорович поехал. Жду вот, что-то не звонит долго. И телефон не отвечает. Там, наверное, заставили выключить». «Нет, я хотела спросить, а вы-то как? Вам-то стало лучше?» «Как мне может стать лучше, Катенька, если с Ирой такое? Я просто с ума схожу!» «Вы меня опять не поняли. Я имею в виду после того, как вам стало плохо, еще до того, как вернулась Ира». «Или...» Катерина вдруг нахмурилась. «Ольга Петровна, а кто звонил от вас Ире, когда она была у меня в гостях?» «От нас? Глаза Ольги Петровны стали огромными, и Катерина только сейчас заметила, что они такие же синие, как у дочери. «Никто не звонил. Мы как раз сидели, ужинали, когда Ирина...» Ольга Петровна судорожно вздохнула, но Катерина не дала ей вновь разрыдаться. «Ире кто-то позвонил и сказал, что вам плохо. Она сорвалась и помчалась домой». «Что?» — заморгала Ирина мама, и тут вдруг шагнул из-за спины Катерины Павел. «Ольга Петровна, дайте, пожалуйста, Ирин мобильник». Ольга Петровна заморгала еще чаще, но ведьмочка уже поняла Пашину мысль и сказала: «Да-да, давайте посмотрим. Там должен остаться номер того, кто ей звонил». Женщина пошла в комнату, а из открывшейся двери выбежала лет трех девчушка и, негромко плача, прижалась к ногам Катерины. «Катюфа, у нас Иська заболела». «Не плачь, Поля», — присела к девочке Катерина. «Ира поправится, вот увидишь. Скоро она придет домой, и вы опять будете с ней играть». «Иська со мной не играет», — стала тереть глаз кулачком Поля. «А мне сяну ее, зайка. Она пьявда скоро пьет. Пускай пьет скоро. Мама пьякает, я пьякаю». «Не плачь», — снова сказала Катерина и потрепала пушистую белую головку девочки. «Ира придет, и я попрошу ее, чтобы она с тобой играла». «Пьявда», — засветились глазенки Полины, и она тотчас перестала всхлипывать. «Обещаю», — сказала Катерина. Вернулась Ольга Петровна и протянула мобильник. Поскольку Катерина все еще сидела на корточках, его взял Павел. Ведьмочка сразу поднялась и стала смотреть на телефонный дисплей, куда Паша уже вывел номера входящих звонков. Последний был Катин, а вот предпоследний. Возле этого номера стояла метка «Папа». «Это телефон вашего мужа?» — полицейским тоном спросил Павел и поднял к глазам Ольги Петровны мобильник. «Да?» — вновь округлила глаза Ирина мама. «Ну, как?» «Разберемся», — войдя в роль, сказал мальчик и почему-то сунул Ирин телефон в карман своей куртки. Ольга Петровна не обратила на это внимания, зато обратила Катерина и нахмурилась. Но говорить Павлу ничего пока не стало. Зато сам Павел продолжил допрос. «В какую больницу повезли Иру?» «Что значит «в какую»?» — снова заморгала Ольга Петровна. «У нас одна больница». «Павел новенький», — пояснила Катерина. «Недавно сюда переехал». «Поехали, Кать», — повернулся к двери Паша. «Куда?» — встрепенулась Ольга Петровна. «Вы поедете к Ире в больницу?» «Нет, давайте я поеду, а вы посидите с Полей». «Пожалуйста», — молитвенно сложила руки несчастная женщина. «Вас все равно к ней не пустят». Направившаяся было за Павлом ведьмочка остановилась, нахмурила брови, но тут же ее лицо вновь просветлело. «Подождите пару минут, Ольга Петровна. Сейчас я приведу вам нянек, а мы с вами поедем к Ире вместе». Вслед за Пашкой она вылетела на улицу и подбежала к поджидавшим их друзьям. «Натаха», — сурово глянула она на Наташку, — «с детьми дело имела?» «С какими еще детьми?» — уставилась на нее девчонка. «С человеческими. Знаешь, такие, с ручками, ножками, но без хвостов». «Опять ты со своими шуточками», — надулась Наташка. «Скажи лучше, что там с Иркой?» «С Иркой пока непонятно что. Потеряла сознание, увезли в больницу. Сейчас мы с Пашкой и ее мамой тоже туда поедем и постараемся все выяснить. А ты останешься нянчиться с ее сестрой». «Не останусь, я тоже поеду к Ирке», — завопила Наташка. «Чего ты тут раскомандовалась?» «Наташа, надо!» — взял девочку за руку Павел. «Понимаешь, кроме тебя некому. Я очень на тебя надеюсь». Наташка сразу расплылась в счастливой улыбке. Но тут же снова нахмурилась. «Я одна не останусь. Я не умею с детьми. Давай ты тоже со мной останешься». С надеждой посмотрела она на Павла. «Нет», — покачал тут головой. «Я должен ехать. А с тобой останется...» Павел посмотрел на мальчишек. «Митрофанов». «Почему это я?» — дернул подбородком Иван. «Ишь, еще один командир нашелся. И почему это ты должен ехать? Самый умный, что ли?» «Ну...» — скромно потупился Павел. «Во всяком случае, умнее тебя». «Что?» — прыгнул к нему Иван и выпятил колесом грудь. «Сейчас увидишь, кто умней». «А чего тут смотреть?» — пожал плечами Пашка и резко, без замаха, отвесил вдруг Митрофанову такую оплеуху, что тот сел на землю. Впрочем, тут же вскочил и уже с кулаками бросился на обидчика. Завязалась потасовка. Драться оба мальчика явно не умели, но делали это со вкусом и азартом. Правда, недолго. Потому что Катерина, смерив сердитым взглядом Лешку Безбородова, «А ты чего застыл, не разнимаешь?», ринулась в гущу драки и раскидала драчунов по сторонам. а потом, задыхаясь от негодования, выдала: «Недоумки, недоразвитые, безмозглые идиоты! Кто умнее? Вы это хотели узнать, придурки? Кто из вас умней? Это все равно, что у тех вон двух столбов спросить, кто из них более быстрый. Если бы у вас была хоть капля ума, а какого ума, хоть капля совести, то вы бы подумали, как его там», — махнула она рукой на окна второго этажа, — «матери, которая не знает, что с ее дочерью, мечется, рыдает, рвется к ней. А вы...» Катерина отвернулась от парней, чувствуя, как горло сжимают слезы. Такое случалось с ней настолько редко, что она даже испугалась. А потом почувствовала, как кто-то трогает ее за плечо. Резко обернувшись, она увидела рядом с собой поникшую Наташку. Губы у девчонки тряслись. «Кать, ты прости меня, а? Я останусь нянчиться. Это же недолго, да? Только не надо мне никого из этих придурков». «Ну, пусть вон Лешка останется», — сменила гнев на милость Катерина. «Он-то не придурок. Вдвоем все же и веселее, да и мало ли что». Лешка дернулся, но, нахохлившись, промолчал. Зато шагнул вдруг к девочкам Иван. «Катя, ты не права», — сказал он, глядя не на нее, а куда-то в сторону. «Я тоже не придурок. Просто мне обидно, когда за меня решают и когда мною командуют. Я согласен остаться, но нужно было меня об этом попросить, а не приказывать». «Что?» — подбочинилась ведьмочка. «Просить тебя? Может, еще на коленочки встать?» «Не надо, Катя, не надо», — торопливо залепетала Наташка и повернулась к Ивану. «Ванечка, я тебя очень прошу, останься, пожалуйста, со мной нянчиться с ребеночком». «Цирк», — отворачиваясь, фыркнула Катерина. Взгляд ее упал на отряхивающегося Котова. «Ну а ты чего? Тебя тоже нужно о чем-то просить?» «Кстати», — подошла она к Павлу и спросила так, чтобы слышал только он, — «ты зачем мобильник спер? Думал, я не увижу? Ты не только недоумок, но еще и вор». «Дура!» — зашипел в спину отвернувшейся Катерине Павел. — «Может, я и недоумок, но ты точно дура. Как ты могла такое подумать?» «А что я должна была подумать?» «То, что он может пригодиться, телефон этот. Там же и другие номера есть, куда Ирка звонила. И кто ей звонил?» «А, да что с тобой разговаривать, только драгоценное время терять!» — отмахнулся мальчик и зашагал прочь. «А ну, стоять!» — заорала Катерина так, что остановились все, даже проходящая мимо незнакомая взрослая парочка. «Иди сюда!» махнула она обернувшемуся Павлу. «Сейчас вместе поедем. Отведу только нянек на инструктаж». «Я тоже поеду», — сказал до сих пор стоящий в стороне Лешка. «Можно?» — и на всякий случай добавил. «Пожалуйста». Катерина стала быстро загибать пальцы. Увидев, что получилось 4, кивнула. «Можно».